Добровольная исповедь. Кто их придумал, эти исповеди? Жан-Жак Руссо? Я приняла 3 рюмки мятного ликера, а на душу вместо благодати легла тоска осенняя. Все у меня есть. Чего ж я хожу по квартире, как цепной пес? Я приняла еще рюмочку, и того 7. У меня нет будущего. Но что впереди? Деньги? Они и сейчас есть. Слава, теперешней хватает, любовь. Не думаю, что в будущем мужики будут интересоваться мною больше, чем сейчас. А с другой стороны, у всех будущее одно — в земельку. Работаешь, хлопочешь, маракуешь, крутишься, от кого-то спасаешься — это я про себя, кого-то ловишь — это я про вас. И что же? Казалось бы, за все за это положен рай. Так нет. Смерть без всякого рая. Не обидно ли? Кстати, мята, которая в ликере, способствует умственной деятельности. Колязина опять переоделась и вышла из дому. Серенький плащик, отцветшая косынка, грубые чулки, рассохшиеся туфли. Волосы торчат прошлогодней травой. Ни грамма косметики. Одета под денек, который так и не выжил после ночного дождя. Она не сомневалась, что за ней следят. Господи, дожила, следят как за шпионкой. Нужно узнать у юристов, законен ли подобный надзор. Конечно, законен. Свободы не стесняют, не трогают, а смотреть на себя не запретишь. Она дошла быстрым шагом до метро и проехала до конечной остановки. Выйдя на землю, Колязина огляделась, словно не узнавала города. Вроде бы никого. То есть людей полно, но кто из них? Она села в троллейбус, в первый какой подошел, и ехала тоже до кольца, до нового микрорайона, который встал из сегодняшнего тумана инопланетным поселением. Колязина приостановилась, разглядывая дома. Все одинаковые, вроде гигантских силикатных кирпичей. Она выбрала который поярче, с зеленью на балконах и сквериком у парадных, надеясь увидеть там скамейку со старухами. Но погода всех праздных с улицы вымела. Пустая скамейка блестела водой и холодом, как плоская лягушка. Нет бабусик. Раскидывая мозгами и логикой. Дом новый, заселен, скорее всего, в прошлом году. Значит, половина тут деревенских. Вани, Мани, Феди, Парани. Поэтому Фёкл и Матрён тревожить не надо. А вот Зинаид, Вер и Ларис. Где-то высоко, может быть, на последнем этаже, хлопнула дверь. Колязина дождалась. Из парадной вышла старуха с рюкзаком пустых бутылок. Видать, сынок послал. «Извините, гражданка», — зашлась в улыбке Колязина. «Не могу найти одну женщину. Звать вроде бы Валентиной, живет в этом доме». «Валентина? Не знаю такой». Старуха ничего знать и не могла, занятая неподъемным мешком. «Мамаша, я приехала с Дикого Севера, уделите мне секундочку». «Чего?» «Ищу молодую женщину, среднего роста, симпатичную». «Тут и все молодые да симпатичные». «Ну, такая вся из себя». «Так, может, Райка Фортепьянцева из ателье?» «Раиса, да-да». Она и верно, вся из себя. Как же я запамятовала, Раиса Фортепьянцева, в какой она квартире? В 31-й. Она оторвалась от уже заинтересованной старухи и легко пошла к центру, до которого было 20 км. Такси, случайно докатившее сюда, подвернулось как по заказу. Колязина схватила его на лету. Она села на заднее сиденье, шофером никогда не садилась. Устало назвала адрес. «Красный переулок, дом 3». Если за ней следят, то как они теперь? Неужели тоже на машине с рацией, как показывают в кино? Это хамство. Она все-таки не шпионка и не убийца. Колязина обернулась. Сзади ехал самосвал. Через полчаса она позвонила в квартиру. Там что-то упало, кто-то пробежал, где-то выключили музыку. Колязина ждала, зная, что пришла, как нагрянула. Дверь приоткрылась. «Вы?» — — удивленно пропела ассистентка. «Я, милочка, без приглашения, без звонка. Входите же!» В передней Колязина сняла плащ и сдернула косынку под удивленным взглядом ассистентки, никогда ее не видевшей в таком бедном наряде. «Аделаида Сергеевна, что-нибудь случилось?» «Пока еще ничего». Они прошли в комнату. Вера растерянно опустила руки, не зная, что сказать и что предложить своей начальнице, которая впервые была в ее квартире, да еще так внезапно, да еще в такой одежде. «У вас ко мне дело?» «Дай отдышаться. Кофейку выпейте». «А после, как сказала мне одна гражданка, Вера, я попрошу срочно отвезти письмо. Где бы мне его написать?» «Вот тут», — хозяйка показала на секретер, заменяющий письменный стол. «А ты одевайся, милочка». Вера влетела в переднюю, разметав полы халата из веселого штапеля. Колязина взяла лист бумаги, достала японскую авторучку и красиво написала. «Раиса, могут подслушать, поэтому не звоню, как и договорились». «Жду тебя по адресу. Красный переулок, дом 3, квартира 18. Камешек у меня при себе, так что можешь захватить деньги. Если до 3 не придешь, то уйду, и камень уплывет по другому направлению. А.С.» Колязина сложила записку вчетверо, вытащила из широкого кармана безмарочный конверт, тонкие перчатки и беленький пакетик. Надев перчатки, она извлекла из этого пакетика листик ярко-красной бумаги, похожий на копировальную, покрытый несмываемой краской. Записка была тщательно завернута в эту бумагу, вложена в конверт и заклеена. Спрятав перчатки, Аделаида Сергеевна надписала: «Улица Тополиная, дом 16, квартира 31, Раисе Фортепьянцевой». «Вот, милочка». Она протянула конверт подскочившей ассистентке. «В квартиру не поднимайся. Опусти в почтовый ящик и сразу обратно. Я подожду здесь. Возьми такси, лаборатория оплатит». После каждого слова Вера заведенно кивала. Она не только была уже в брючном костюме и в изящной палевой накидке, но успела подкраситься и надеть свои вульгарные серьги. Ее лицо, свеженькое после дневного сна, было так простодушно, что у Колязиной мелькнула расслабленная мысль о ненужности затеянного. Но она умела давить расслабленные мысли. «Поспешай, милочка!» Вера ответила лишь быстрым стуком каблуков. Аделаида Сергеевна осталась одна в квартире. Она скинула туфли, гулко вздохнула и вытянула ноги, шевеля пальцами в простом чулке. «Теперь нужно ждать!» Двойная проверка началась. Да нет, тройная. Ассистентки, ее квартиры и хвоста. И все-таки не зря ли? Проверки никогда не бывают лишними. Она должна верить этой Вере как себе. До 3 тут будет милиция, если ее ассистентку перекупил уголовный розыск. И милиция будет тут, если следят за ними и записку перехватят по пути. Тогда она посмеется над этими оперативниками, тогда она напишет высокохудожественную жалобу о том, чего стоит наша милиция, которая ловится, как рыбешка на муху. Бедная Рая Фортепьянцева вся из себя, ее потаскают. Колязина сунула ноги в туфли, поднялась и пошла по комнате, от входа вдоль стены, как при обыске. Пошла тихо и медленно, ни к чему не прикасаясь руками. Тахта, узкая как селедка, не из гарнитура, рублей на 70, стоит давненько, выцвела. Возле нее полушкура, вернее шкура. Что за зверь? Заяц, что ли? А тахта лишь для одной, странно. Секретарь с книжными полками. Ну, конечно, три мушкетера и Мопассан. Журналы мод, как говорится, всех времен и народов. Матрешечки, коробочки, куколки, сувенирчики. Большая фотография, портрет молодого нагловатого мужчины со вздорными усиками. Видать, тот муж, который объелся груш. Что-то вроде туалетного столика. Склянка на склянке. Крем на ромашке, крем на женьшене. «Духи, господи, что за духи? Чуть получше тройного одеколона. Вот, кажется, польские, эти терпимы. А помада? Этой помадой не красится, а писать на заборах неприличные слова. Да нет, не черный перламутр. А лак? Им пол красить? Нет, Веруша, с такой косметикой космонавта тебе не подцепить». Проигрыватель, конечно, не стереофонический, конечно, заезжен как лифт. Поставлена пластинка, бостоны и чарльстоны, а рядом лежит, ого, классика, неужели слушает? Ну да, она чувствительная. Сибелиус, теперь каждый Сибелиус, каждый к себе тянет. Платяной тоненький шкафчик. Если она хорошо знает бабскую психологию, то паспорт там, под бельем. Колязина распахнула узкие створки и пошарила в одном из отделений. Затем сунула руку под другую пачку чистого белья, под третью. Полиэтиленовый мешочек с паспортом и деньгами был в наволочках, лежавших стопкой, как свернутые блины. Деньги она даже не сосчитала. Ее интересовал паспорт. «Все верно». Акимова Вера Даниловна. Профсоюзный билет, диплом. Колязина закрыла шкаф, проверка номер один закончилась. Она взяла какой-то журнальчик, села на тахту и опять скинула туфли. Но теперь они скинулись свободнее, сняв не только усталость, но и какое-то напряжение тела. Теперь можно и подремать. Неужели при таком интерьере Вера надеется подцепить дельного мужа? Теперь можно и подремать. Ключ, заходивший в замке, ее не шелохнул. Только пропала сонная одурь и та легкость, которая прилила после опавших с ног туфель. Дверь открылась. Колязина слушала. Одна пара каблучков — ее. Пока еще четверть третьего. Аделаида Сергеевна отвезла. «Ну и слава богу! Теперь можно и кофейку». Вера захлопотала, стараясь угодить начальнице. Кофе сварила крепкий и огненный. Подала сливки, настоящие, натуральные, привезенные ей из совхоза. Неначатая сбереженная коробка грильяжа. И тарелочка коржиков, выпеченных своими руками. «Со сливками?» — спросила Вера. «Лучше с ликером». «У меня нет». «Тогда с ромом». «Тоже нет». «А какое вино есть?» «Никакого». «Милочка, на дворе космический век». Расстроенная Вера не знала, что и делать. «Я схожу в магазин». «О, плохой тон, будем пить черный». «Черный, так черный». «Милочка, что у тебя за лак?» Колязина поймала взглядом ее ногти. «Обычный», — обрадовалась Вера перемене темы и протянула руку. Аделаида Сергеевна осмотрела ее пальцы, на краску не было и намека. Но до трех оставалось еще полчаса. «У вас что-нибудь случилось?» — неуверенно спросила Вера. «А заметно?» «Вы какая-то серьезная». «Высшая серьезность, милочка, заключается в том, чтобы воспринимать все с усмешкой». Вера притихла, сбитая со своего вопроса. Ответить подобным афоризмом она не могла, а простые слова, вроде «кушайте печенье», стесненно не шли. Но Аделаида Сергеевна вдруг спросила. «Веруша, как ты ко мне относишься?» «Такой вопрос...» «Понимаю, что искренний ответ на него получить трудно, но я спрашиваю не из праздности». «Очень хорошо отношусь». «Еще бы, я твой шеф», — усмехнулась Колязина. «Бывает, что и шефов не любят». «Редко. Интерес друг к другу, милочка, определяется социальным положением людей. Кто выше, тот и лучше. Для подчиненного начальник всегда интересен, а для начальника подчиненный почти никогда не интересен». «Значит, я вам не интересна?» — решилась Вера на вопрос. «Милочка, тогда бы я не пришла». «А я вас уважаю больше всех». «Больше всех, Веруша, уважать надо только себя». Колязина польщенно улыбнулась. «Иметь последователей, учеников, школу не мечтали». «А как ты, милочка, относишься к органам внутренних дел?» «К милиции?» «Никак. Хотя...» — замялась Вера. «Что «хотя»?» «Она жизнь мою испортила». «Каким образом?» Вера украдкой глянула на фотографию молодого человека с напыщенными усиками. «Я вам не сказала. Муженек мой сидел». «И за что?» «Он был директором склада. Приехала однажды ревизия, а у него в бочках вместо подсолнечного масла вода. В мешках вместо сахарного песка речной. Посадили, но потом он ко мне и не вернулся». «Вот, милочка, и мне милиция жизнь портит». «Я об этом читала в газетах, но так и не поняла, за что». «За что?» — воодушевленно удивилась Калязина, доставая сигареты. «За что?» «День светлел, он то светлел, то темнел. Сейчас вот светлел. Осеннее солнце прощупывало космы тумана неуверенными лучами. Без четверти три, а день посветлел. Туман, как дым, испуганно поднимался к небу. Возможно, что через 15 минут у нее появится ассистентка не только для сверхчувствительных опытов. Как только пробьет три, и весь туман уйдет в небо. Веруша, нужно жить так, как считаешь нужным». «А я ничего не считаю». 32 года. А пришло к тебе то, что должно прийти к женщине в 32». «Я и не знаю, что должно прийти к женщине в 32. Замужество?» «Есть у тебя украшения, натуральные, разные, каждый день новые. Есть у тебя одежда, не синтетическая, не копеечная, а шелковая, цигейковая, норковая. Есть у тебя просторная квартира с заказной мебелью от интуриста и телефоном в ванной. Деньги, есть у тебя деньги, не зарплатные, не рублевочки с троечками, а свободные, не считанные. А есть ли у тебя друг с сильными и нетерпеливыми руками? И в конце концов, есть ли у тебя напитки, веселящие любовь, радость и фантазию? Я имею в виду ликер, ром и коньяк». «Такую жизнь я видела только в кино». «А все, милочка, должно приходить в свое время. Мужчина и деньги в 50 лет нужны?» «Да, но это совсем не то, что мужчина и деньги в 20-30. «Ко мне все опаздывает или вовсе не приходит. Телефон и тот звонит, когда я уже звонка и не жду». Аделаида Сергеевна посмотрела на часы. Ровно 3. И туман высох. «Веруша, я помогу. Твой телефон будет звонить вовремя». От просветлевшего ли дня, от горячего ли кофе, от выпавших ли надежд, от всего ли вместе лицо ассистентки скинуло обычную пугливую сухость и порозовело, как яблочко, высвобожденное из тени. «Аделаида Сергеевна, дайте сигарету». Закурила она со вкусом, глубоко, и порозовела еще больше вместе со своим изящным носиком. «За что?» — переспросила Калязина, возвращаясь к задевшему ее вопросу. «А кто я, по-твоему?» «Ученая». «Официально я врач-эпидемиолог, работающий на полставки в лаборатории психологии. А неофициально...» «Известный парапсихолог». «А неофициально я ведьма». «Как ведьма?» — засмеялась Вера. «Парапсихология у нас идет за чертовщину. И если человек ею занимается, то кто он? Раньше таких, как я, жгли на площадях на медленном огне. Теперь меня сжечь как-то неудобно. Вот и пришили уголовное дело». «Убийство?» «Нет, кражу бриллианта из магазина». «Разве там украдешь?» Аделаида Сергеевна улыбнулась материнской улыбкой. «Думала, что застану у тебя мужчину. Не понимаю, почему они тебя не осаждают. Молодая женщина, у которой сексуальные формы сочетаются с наивностью, для них приятнее коньяка». «Я допустила бестактность», — опечалилась Вера. «Нет, ты допустила глупость», — пошутила Калязина и посмотрела на часы. 20 минут 4. «Милочка, вызови мне такси». Пока хозяйка названивала, Аделаида Сергеевна прохаживалась по комнате, разминая уже отдохнувшие, уже засидевшиеся ноги. Проверка почти кончилась. Мерзлотная тревога обтаяла, потеряв свои угластые очертания. Нет, не пропала и не должна пропадать, потому что тревога — это страж здоровья. На нее, на Колязину, нужны Петельниковы, как волки для популяции зайцев. Рябинин их не считаем, покойники не страшны. Петельниковы, то есть волки, догоняют зайчишек слабеньких и задумчивых, как вот этого молодого человека с пустым взглядом и вздорными усиками, заливавшего в бочке воду вместо подсолнечного масла. «Аделаида Сергеевна, машина пришла!» Колязина выбросила окурок в форточку, надела плащ и повязала старушечий платок. «Милочка, запомни наш разговор. И не носи этих тяжелых стародамских бус. Они похожи на перетянутую кишку. До вечера». Она поехала домой, куда такси добиралось 40 минут. Не езда, а дежурство у светофоров. Рассчитавшись с водителем, Аделаида Сергеевна вошла в парадную, достала ключи, открыла свой почтовый ящик и достала письмо. Прилипший волосок цел, конверт не вскрывали. Теперь его можно и порвать. Раисе Фортопьянцевой оно ни к чему, поэтому кто-то услужливо его забрал и опустил в ящик. Кто-то. Из дневника следователя на отдельном листке. Вадим прав, помогает от нервов. Хочу в сосняке раствориться, шишкой упасть на заре, медовой смолой прослезиться и каплей застыть на коре. Но мгла, как лихая забота, ложится на душу мою. Опять под ногами болото, в котором безвольно стою.